Мальчики для Пеле. Пеле — великая богиня вулканов и огня. Она не белая богиня, не белых людей. У нее длинные густые волосы, цвета то черного, то лавового, рыжеватого цвета. Ее пряди непрерывно растут, отламываются раз в несколько дней и остаются лежать на склонах, русеют и седеют, усыхают. И выглядят, как и должны, как стеклянные волосы великой богини. Становятся частью пейзажа. На Пеле кикепа красного цвета, иногда гирлянда из алых цветов на шее или венок из них же на голове. Она ступает, и от нее летит пепел, догорающий в воздухе. Но ее кикепа и гирлянда даже не коптятся. Вокруг тела Пеле воздух густеет плотным жаром, ровным контуром на полметра. Она родилась и жила на Таити, но потом сбежала в лодке на Гавайи. Соблазнила мужа своей сестры на Макао-Кахаи, богини воды, и ей пришлось уплыть. Каноэ ей подарил старший брат Камохуалии, король акул. У Пеле тяжелый и сложный характер. Она разрушительница и создательница земель одновременно. Ее лава стирает территории, но добавляет новые. Пеле любит мстить и любить. Она быстро вступает в отношения. Любовники Пеле редко живут долго после знакомства с ней. Когда что не по ней, она сбрасывает партнера в кратер своего вулкана, и партнер обращается в камень. В 1996 году у певицы и феминистки Тори Эймос вышел альбом «Boys for Pele» — «Мальчики для Пеле». В 1996 даже в Северной Америке феминистки все еще были редкостью, особенно в шоу-бизнесе. Тори побывала на Гавайях и там узнала о Пеле и ее мальчиках. И сразу ухватилась за это нетипичное жизнеописание богини, слишком свободной, своенравной, то есть обладающей собственной субъектностью, не женской в стереотипном понимании, в своих поступках, в своей жестокости и в своей сексуальной свободе. Мальчик один. Вот приезжает этот мальчик один. Нумерация только для удобства и по законам моего текста. Из одной большой страны. Он работал там риэлтором много лет. Иногда успешным, иногда не очень. Следит за собой, осветляет зубы специальным раствором, два раза в неделю ходит в спортзал. Его тело — часть работы. Очень религиозен. Его мечта — открыть отель вместе, похожим хоть чуточку на рай. Назвать его именем отца, деда, прадеда. Дома не вышло очень дорого. С женой он развелся, а дочь уже взрослая. Вместе похожим на рай, ему не хватает денег на то, чтобы и выкупить землю рядом с заповедником и построить гостиницу. Инвестор срывается. Арендовать землю по доступной цене не удается. Мальчик один едет по дороге с неудачных переговоров, еще одних, и подбирает голосующую молодую женщину, чрезвычайно красивую, из местных. Мальчик один старается быть дружелюбным и неколониальным. Он прослушал специальный курс, как открывать бизнес в отличающихся от его культуры регионах. Пеле опаляет обивку там, где ее локти касаются спинки сиденья. Мальчик один не злится. Он, кажется, догадывается, кто она. Он сделал хороший ресерч о местной культуре. Пеле гораздо красивее, чем ее рисуют. Мальчик один увязает в ней, как в лаве. Они разговаривают. Пеле не исчезает, как обычно, с заднего сиденья, потому что мальчик один ей тоже нравится. У них начинается. Она появляется в его съемном жилье в многоквартирном доме далеко от моря. Он экономит. Это не мешает сильной-пресильной страсти. Пеле часто приходит без предупреждения. Мальчик один разговаривает с дочерью по зуму. Пеле не любит ждать. Она выжигает провод пальцами. Мальчик один задумывается, не токсичны ли это отношения. Но тут же забывается. Пеле иногда жжется, но не сильно. Мальчик один рассказывает ей свою мечту. Она на следующий день отправляет лаву из чрева своего вулкана к океану. Та вытекает в океан и образует остров. Пеле показывает мальчику один остров. На нем он сможет построить гостиницу и назвать ее именем своего отца. Лава на пути к океану порушила один мост, две дороги, одно кафе, семейный бизнес. Люди не погибли, успели эвакуироваться, но погибли звери, рыбы, птицы, растения. Мальчик один в ужасе. Он не хотел никаких жертв. Он пытается объяснить это Пеле. Она злится, кричит, что она тут главная богиня и создательница, и она решает, что уничтожить, а что создать. Мальчик один говорит, что Бог и Создатель у всего во Вселенной один. Пеле в ярости. Уже застывшая лавовая речка трескается. Огненная жижа, которая была под твердой коркой, сетью цепляется за мальчика один и утаскивает его в огненный поток. Он успевает вскрикнуть. Огненный поток выносит каменное тело мальчика один на остров, созданный для него. Пеле. Его до сих пор можно различить впаянным в отвесную скалу, если присмотреться. Мальчик два. Приходит компания магистрантов из большого университета тоже большой страны. Студенческий интернационал. Все они антропологи, изучают ритуалы и обычаи местных. Остановились в заповеднике, в разрешенном месте. Сидят в тенте и ужинают. Завтра встречаются с местными молодыми антропологами, чтобы не быть колониальными. Сейчас обсуждают аннексию этих островов и недавнее землетрясение. В тент заходит старуха. Древняя и морщинистая, будто вылепленная из груды глиняных тарелок. Магистранты ее кормят ужином, поют чаем. Она рассказывает им легенды, поет песни своего народа. Магистранты заворожены. Вот она, фактура, сама пришла к ним. Переглядываются, но нет, не надо. Без полевого интервью, просто вечер. Магистрантка с короткими светлыми завитушками и твердым акцентом, резкая и веселая, как мальчишка во дворе, все-таки тайком включает диктофон на смартфоне. Потом окажется, что там записан только гул и поскрипывание. Девчонка-мальчишка не сотрет его, будет слушать множество раз и в итоге поймет, что это звук идущей лавы, шагающей, шипящей и ломающей деревья. Из слушателей старушки счастливее всего парень с голубыми глазами и черными волосами и белой-белой кожей и россыпью веснушек на ней. Он как раз специализируется на устных традиционных практиках. И он — мальчик два. Пеле рассказывает про Пеле им всем, но главный слушатель — мальчик два. Он с нежностью и страстью слушает. Показывает старухе экран на своем смартфоне. Заставка и знаменитый портрет Пеле местного небелого художника. Мальчик два смотрит на этот портрет с первого курса. Старуха говорит, что Пеле в реальности гораздо красивее. Магистранты ласково смеются. Совсем темнеет, и старуха уходит, хоть ей хором предлагают ночевать. Та отвечает, что пойдет домой. Ночью мальчик два и девчонка-мальчишка ругаются в своей палатке. Из-за всякого, но, в общем, из-за того, что она записала голос старухи, не спросив ее. Она включает послушать. Там гул. Мальчик два уходит курить. Вроде как бросил, но худеющая пачка всегда с ним. Мальчик два смотрит на вулкан Пеле. Появляется она сама в виде красивой молодой женщины с коричневой кожей и плотными черными волосами. Прохладно, а она в одной кикепе, такого же цвета, как у мальчика два на заставке смартфона. Пеле хочет заняться с магистрантом сексом. Прижимается к нему, целует горячими губами, от которых пахнет пеплом. Мальчик два говорит, как честный дурак, что он не может, так как это непрофессионально. Он тут по работе, и у него в палатке его девушка. Мальчик два хочет уйти. Вокруг Пеле появляется жар-контур, который затем становится огненным слоем. Некоторые густые пряди ее волос загораются, но не сгорают. Пеле открывает рот, оттуда идет дым, как только что сигаретный изо рта мальчика 2. За отказ она отправляет его на дно кратера своего вулкана. Его ищут несколько недель. Пуговицу от его рубашки обнаруживают на склоне вулкана Пеле. И больше ничего. Мальчик 2 сам становится частью мифа о Пеле, который рассказывают друг другу молодые антропологи, приезжающие сюда изучать местные ритуалы и мифы. Девчонка-мальчишка бросает магистратуру. Мальчик 3. Этот человек местный и не белый. Он патрулирует тут большую территорию. В брюках, рубашке, куртке и шляпе. С бейджем. Ему не очень нравится форма, он даже хотел заступать на службу без нее, но потом понял, что форма — одна из его обязанностей. Работа ему все равно нравится. Мальчик 3 чувствует каждый день, как мощна и красиво доверенная ему территория. В его заботу входит и вулкан Пеле. Мальчик 3 молод, работает тут не так давно, устроился уже после землетрясения. Через стекло бинокля он проверяет, как гнездятся нэне. Чтобы дать гусям размножиться, сейчас закрыта эта часть заповедника. Вдруг в линзу попадает человек. Мальчик 3 присматривается и видит женщину в кикепе. Он подходит к ней, вежливо объясняет про нэне, про то, что доступ на эту территорию закрыт, и предлагает ее подвести до города. Не самое жаркое время, женщина босая, но мальчик 3, хоть и не так давно работает, многое видел в заповеднике. Женщина вроде как ровесница мальчика 3, но он чувствует от того, как она движется и смотрит на него, что она гораздо старше. Ступни женщины в сером налете, как в чешках. Мальчик 3 спрашивает, была ли женщина у вулкана. Она кивает и улыбается. Они садятся в его машину. Дорогу перебегает нэне, мальчик 3 резко тормозит. Спрашивает, окей ли его попутчица, но ее не видно ни в зеркале, ни на заднем сиденье, нигде вокруг. Мальчик 3 выходит, осматривается, зовет ее. Никого. Только мальчик 3, и это большая, сильная земля. Весь остаток дня мальчик 3 не может сосредоточиться, все не может забыть Пеле. Он понял, что это была она. Моет посуду после ужина. Сын и дочь просят играть, он играет с ними. Жена как раз в это время снова садится работать. Ее лицо отражается на белом листе графической программы. Она красивее, чем Пеле. И тоже сильная. Даже сильнее и смелее, если вспомнить, что у нее нет божественных ресурсов, только человеческие. Мальчику 3 невероятно повезло, что она с ним. Он закрывает глаза, когда надо спать. И видит Пеле. На следующий день он заполняет отчеты у себя в офисе. Потом срывается и едет на то место, где нэне перебежал ему дорогу. Там никого нет. Мальчик 3 сидит, держится за руль, осознает, что все это очень неправильно и глупо, заводит машину и вдруг в зеркале дальнего вида замечает Пеле. Тормозит, машина дергается. Пеле плавно ныряет телом вперед и назад. Мальчик 3 смотрит на Пеле в зеркале. Она улыбается ему. Она знает его давно, с тех пор, как он начал работать в заповеднике, но пригляделась к нему по-настоящему пару дней назад. Он ей чрезвычайно нравится. И Пеле сразу попалась к нему в бинокль. Мальчик 3 вернулся. Значит, он ее. Он снова заводит машину, но только для того, чтобы припарковать ее в стороне от дороги. Так они начинают встречаться. В его машине. Иногда прямо в лесу. С Пеле всегда тепло. Мальчик 3 извиняется, что не может позвать ее никуда. Его все знают на этой территории и рядом. Жена спрашивает его, чего от него так сильно пахнет гарью и пеплом, и его машина тоже. Он что, так близко подходит к кратеру или будет извержение? Пеле не против встречаться так. Ей нравится эта его постоянная страсть. Но она горячо ревнует мальчика 3 к его жене, чрезвычайно сильно. Просит его бросить жену и прийти жить с ней. предлагает выстроить дом из лавы у самого кратера. С дорогой вниз, если нужно. Мальчик Три всегда будет в безопасности и сможет продолжать патрулировать свою территорию, если захочет. Мальчик Три разрывается между женой и Пели. Женой с детьми и Пели. Та злится, жжет его пальцами, у него остаются следы на теле. Пели унюхивает сразу, если мальчик Три был с женой. Мальчик Три перестает спать с женой. Та спрашивает его, что происходит. Замечает следы ожогов. Думает, он ранит себя сам. Мальчик Три хочет было рассказать правду, но потом просто говорит, что у него депрессия и что он не знает, что делать со своей жизнью и что он устает. Жена предлагает ему уволиться, отдохнуть, подумать о долгой и серьезной учебе. Он слишком способный для обычного патруля. Мальчик Три очень любит ее, целует ее. Он очень благодарен, что она так верит в него и думает про него так хорошо. И от этого ему становится еще хуже. Даже дети не подходят к нему, они видят, что папа болеет. Когда семья возвращается из супермаркета, жена в машине находит длинный волос, чуть светлее, чем свой. Прячет его в карман, на кухне достает его. Он оказывается еще светлее, стеклянным, и тут же ломается. Про Пели она, конечно, знает, но не верит в нее. Она образованная и современная женщина. Понимает то, что мужу очень плохо, и, возможно, он изменяет ей. Может быть, с кем-то из коллег, кого она не знает. Вновь пытается говорить с ним, но мальчик Три только повторяет, что устал. Жена утешает его. Они впервые занимаются любовью за долгое время. Пели злится. Она выжигает мальчику Три ноготь во время их очередной встречи. Он не может перестать приезжать к ней, и он выглядит теперь как сухое старое дерево. Пели это замечает, он ей нравится гораздо меньше, но мальчик Три все равно ей нужен, но любящий страстно только ее. Она говорит, что отправит Лаву на городок, где живет он, его жена с детьми, соседи, если он не останется с ней. И правда начинает пахнуть пеплом и гарью в округе. Мальчик Три и его другие патрулирующие коллеги эвакуируют людей. Мальчик Три решается и приезжает к кратеру. Говорит Пели, что согласен жить с ней тут, лишь бы она не топила окрестности в лаве. Пели чувствует себя уставшей и злой одновременно, понимает, что мальчик Три не хочет с ней жить, а только хочет спасти свою семью и город. Она слишком много сил потратила на одного мужчину. Пели взмахивает рукой. Мальчик Три понимает, что происходит, и ему становится спокойно. Огненная лава змеей вылезает из кратера, слизывает мальчика Три со склона и уже полусожженного уносит его в кратер. Пели ложится спать и спит больше месяца. Вулкан успокаивается, люди возвращаются к себе в дома. Вдова мальчика Три отправляет детей к своей матери. Читает статьи, часто антропологов, про Пели и исчезающих мужчин. Вспоминает ожоги на теле мужа. Оставляет детей у матери, готовит 10 куриц по местному рецепту, грузит в машину мужа, которую нашли, едет в заповедник, ждет больше суток у подножия, хочет попросить своего мужа у богини вулканов назад. Пели видит жену мальчика Три, чует подношение, раздумывает. Через много часов начинает спускаться, но вдова мальчика Три решает, что это абсолютный бред. Какая богиня вулканов? Что она тут сидит, как дура, с этими курицами? Что с ней вообще происходит? Она заводит авто и уезжает из заповедника. Курицы остаются лежать у дороги. Мальчик 4 и 5, 6, 7. А этот тут отдыхает. Он высокий и жилистый, белый. На солнце у него светлые волосы, а так какие-то бесцветные. Он снимает комнату на берегу моря. Ничего не боится вроде как, заплывает далеко. Ходит всюду один со своим рюкзаком, в лесах, по горам. Думает, чего ему делать со своей жизнью. На склоне встречает Пеле. Угощает ее в баре, они проводят ночь вместе. Мальчик 4 удивляется, конечно, почему эта девушка жжется, думает, может, больна чем-то. Потом даже переживает, что не предохранялись, но дальше забывает. Мальчик 4 придумывает бизнес, собирает вулканические слезы и волосы. Он прочел в Вике, что они местные богини, которую зовут, как известного футболиста. Делает из них кулоны, браслеты и скульптуры и продает в свою страну и другие. Тут не светится. Отсылает поделки почтой. Пишет, что там что-то другое в посылках, чтобы не привлекать внимание местной таможни. Мальчик 4 вспоминает, как в детстве возил маме с юга налаченные с оранжевым нутром ракушки с небрежными рисунками и надписями, как татуировками. Слышно море. Не сказать, что мальчик 4 много зарабатывает на поделках, но отвлекается. Чувствует, что в этом всем есть, как он выражается, энергия. Пеле следит за ним. Она злится, думает, что с ним делать. Потом все-таки отправляет мальчика 4 на дно своего вулкана, когда тот приходит собирать материал для своих поделок и подбирает особенно много слез. Пеле долго не решалась, потому что забеременела от мальчика 4. Но слезы и волосы тоже ее дети, даже больше, чем младенец-девочка, который у нее рождается. Пеле знает, что мальчик 4, что делал поделки из ее детей, из той же страны, что и нелепая старуха-богиня без сил, которую занесло к ней в кратер. Старуха со скелетной ногой тоже украла у Пеле слезу и была наказана ссылкой на чужой ей далекий материк. Пеле вместе с младенцем отправляется в путешествие на том же каное, на котором прибыла сюда из своего прошлого дома долгое время назад. Местные магические встречают их чрезвычайно почтительно и боятся, думают, посылать ли за божествами. В какой стороне найти старуху со скелетной ногой, Пеле указывают сразу. Та живет в сумке кенгуру, пьет из ее сосцов молоко и охотится на мелких зверей копьем. Пеле обещает помочь старухе-богине добраться до ее дома, но взамен просит доставить младенца именно к матери мастера поделок. Старуха-богиня сначала не хочет. Она уже тут привыкла и не верит этой огненной. Та уже раз ее обманула. Но потом вспоминает родину и все же соглашается. Кенгуру-мать тут же погибает, как только старуха-богиня оставляет ее. Пеле решает на время остаться здесь, а в своем каное она отправляет старуху-богиню и дочь до берега нужного материка. В каное Пеле складывает запас лепешек и вяленой рыбы, отрезает свою левую грудь и отдает старухе-богине. Молоко там не иссякает. Но старуха-богиня не может его пить, кипяток. Запасы рыбы и лепешек заканчиваются. Старуха-богиня еле сдерживается, чтобы не съесть младенца-девочку. Оказавшись, наконец, на родной почве, старуха-богиня снова обретает силу. Оставляет грудь Пеле в каное, и оно везет молочную железу назад. Старуха-богиня чуть прикусывает девочку за руку, пробует ее кровь, определяет, откуда родственники младенца. В крови всегда состав земли. Ветра указывают старухе-богине, где найти мать мастера поделок, и она доставляет ребенка туда. Оставляет младенца-девочку под дверью ее бабушки, как велела Пеле, и подкладывает кулон мастера поделок из одной слезы. Таким образом, оставляет двух детей богини вулканов. Звонит в звонок и уходит. Сжатая горем мать открывает дверь, узнает работу сына, удивляется ребенку. Видит у девочки сыновний нос, догадывается, делает тест и получает точное подтверждение, что это ее внучка. Светится от счастья. Может быть, ее сын даже жив, просто вынужден скрываться. Смущает только то, что внучка какая-то темненькая кожей. Но мать мастера поделок решает, что ничего, что у младенцев бывает. Девочка растет, кожа ее не светлеет, а становится еще насыщенней. чуть светлее, чем у богини вулканов. И лицом она сильно отличается от местных. В школе и в городе, где растет дочь Пели, таких больше нет. Девочку одноклассники называют всякими словами из-за ее вида и цвета кожи. Учителя не любят за самостоятельный нрав, сложный характер, и из-за цвета кожи тоже. Дочь Пели чувствует, что она особенная в чем-то еще, но не понимает в чем. Однажды в походе она убегает от одноклассников-мальчиков в лес, берет по наитию вдруг палку, сначала чтобы отбиваться, потом вставляет ее в землю. Почва оказывается очень мягкой, а палка чрезвычайно длинной. Земля приподнимается, рвется, горячеет. Из небольшого кратера брызжет лава. Дочь Пели обнаруживает, что она может управлять этой горой, делать ее выше или ниже, закрывать кратер или расширять его. Одноклассники находят дочь Пели, обступают ее. Она обрушивает на них лаву, и они превращаются в каменные фигуры. Так в копилке Пели получается еще больше мальчиков. Мальчики 5, 6 и 7. Их забирает внутрь кратера лава-змея. Дочь Пели ступает за ними следом. Она доберется к матери через нутро земли не с пустыми руками.